6. Чатни в переводе с хинди означает сильно приправленная еда. Семейство закусок из различных ингредиентов, специй и трав, обычно сладких и приятных на вкус. Все варианты закуски можно разделить на две разновидности. Первая готовится из сильно разваренных плодов, будь то фрукты, овощи или ягоды. Приготовление такого чатни – настоящее искусство, оно требует времени и внимания. Вторая разновидность, более быстрая и будничная, создается из свежих ингредиентов. Их растирают или режут до состояния, максимально близкое к однородной массе. Полученную кашицу с добавлением всех специй по желанию могут настаивать, но в течение более короткого срока. Чатни возбуждают аппетит и стимулируют пищеварение. Чтобы оттенить вкус основного блюда, достаточно 1-2 ложек чатни, которые подают в маленьких розетках или кладут на тарелку рядом с рисом. Подробнее см. Например, https://produtsplanet.ru/lip мотив индийской кулинарии или что это такое чатни html. 7. Бостон – один из старейших городов США, бывшая столица колонии Массачусетс. Здесь в 1635 году была основана Бостон Латинс Чел, первая бесплатная в США средняя школа, а годом позже – Гарвард, первый университет страны. В 1704 году в Бостоне была напечатана первая газета колоний, в 1795 организован первый американский профсоюз, а в 1897 году в Бостоне открылось первое в стране метро. Здесь не только начиналась война за независимость, но также и формировался первый афроамериканский полк для участия в гражданской войне США. Волны иммиграции, особенно ирландской в середине 18 века и итальянской в начале 20 века, также шли в значительной мере через этот порт. В общем, Бостон – исторический центр культуры и образования США, а также, естественным образом, колыбель американского бомонда. Эта репутация складывалась веками и уже стала частью менталитета. 8. В оригинале «Keep it under her hat» – «Тее хранить под шляпой». Очередной каламбур, на этот раз не столько от Тейлор, сколько от автора. Глава 187, 1.1, четверг. 3 марта 2011 г. Лежа в постели рано утром, в глубине сознания Тейлор строила замыслы. Из-за слияния с Варгой было почти невозможно что-либо от него скрыть. Демон мог напрямую читать ее мысли, воспоминания, все, что делало девушку собой. Она же такого же уровня связи с ним не имела, по крайней мере, пока не имела. Как гигант и предупреждал, когда они впервые объединились, его разум колоссально превышал ее, содержа в себе бог весть сколько тысячелетий, или, быть может, тысяч тысячелетий информации, и Тейлор была уверена, что он правильно говорил, что предоставление неограниченного доступа ошеломило бы ее. В конце концов, она всего лишь человек. Эта мысль заставила девушку усмехнуться под нос. Она уже некоторое время совершенно не принадлежала к людскому роду и была этим совершенно счастлива. За почти 2 месяца отрицательных сторон не наблюдалось, а положительных – столько, что и не сосчитать. Со временем демон предоставлял напарнице все больший доступ к собственному сознанию, рассказывая всякое о своем прошлом, и, как она была более чем уверена, постепенно повышая силу ее разума. Одним из примеров являлись ее математические способности, которые еще до Варги всегда были хороши. Теперь же, сочетание с обеспеченной им значительно лучшей эмоциональной стабильности, что позволяло сосредотачиваться так, как Тейлор и представить себе не могла, серьезного освоения предмета и, как девушка подозревала, перестройки ее мозга повысило их на весьма немалую величину, и эти способности становились лучше с каждым днем учебы и практики. Насколько она могла судить, все было отлично. Нет, ее полностью удовлетворяло бытие тем, что она есть сейчас. Демонический компаньон был лучшим, что случалось в жизни ее, наверняка, города и, возможно, мира, и ее лучшим другом, более близким, чем кто-либо еще может быть, навсегда, что могло и в самом деле быть навсегда, судя по тому, как оборачивались дела, и, уж конечно, на действительно долгий срок, как на это ни посмотри, в слиянии с Варгой не имелось никаких заковык, за исключением одной. Наличие демона у себя в голове действительно затрудняло возможность сделать ему сюрприз с подарком. С самого слияния Тейлор чувствовала себя виноватой, что он не может в эти поиграть. Пусть предыстория и была ясна, даже при том, что она до сих пор не понимала до конца мотивов превеликой силы, что связала их, или даже ее истинной природы, девушку все еще коробило, что некто, кто ей так нравился, настолько ограничен, что привело к мыслям, а в конечном итоге и экспериментом по передаче Варге управления их общим телом, которые, к их общему удовольствию, работали. И даже так, в некоторых отношениях это не казалось удовлетворительным. Так что, в крошечном уголке сознания, который по результатам множества экспериментов она могла достаточно хорошо закрыть от него, по крайней мере, до какой-то степени, Тейлор уже пару недель строила планы, проводя расчеты и пытаясь выловить баги в новой технике, которую вывела из экспериментов со свернутым пространством, приведших к старому семейному способу строительства, который ей очень хотелось выпустить в мир в несколько большем масштабе, чем на модели. Ход событий пока этого не допускал, но девушка надеялась, что довольно скоро будет иметь возможность с ним поразвлечься. Но в данный момент не это было важно. Тейлор была вполне уверена, что наконец-то выловила последние неувязки и необходимые правки к своей задумке. Встреча с Вестой и помощь девочке с ее силами была крайне полезна. Разные варианты пространственной манипуляции привели к ряду озарений в плане теории, которую они с другом разрабатывали, в свою очередь, давших последние ключи к тому, чтобы направить ее по этому пути. Улыбаясь про себя, Тейлор смотрела на многомерное сплетение визуализированных уравнений в потаенном уголке ума. Оно было прекрасно, оно было элегантно, и оно, была совершенно уверена девушка, будет работать. «Варга», — безмолвно позвала Тейлор, повернувшись к нематериальному присутствию, окутывавшему ее постоянным теплым одобрением и товарищеской поддержкой демона. «Да, мозг», — отозвался тот, колоссально мощный голос раскатился по ее сознанию. «Я кое-что для тебя сделала», — улыбнулась его напарница. «Подарок моему лучшему другу. Это на нашу двухмесячную годовщину, если хочешь, до нее всего ничего». Тейлор ощутила его удивление и хихикнула. «В одаривании совершенно нет нужды», — запротестовал Варга, в голосе и ощущении от которого звучало ошеломление, некоторое смущение и, даже при всем этом, немалое удовольствие. Последовала пауза, и он добавил с ощущением воодушевленного любопытства, на которое мозг усмехнулась в уме. «И что это?» «Вот», — позволила Тейлор рассеяться скрывающей ментальной конструкцией, предъявив демону скрытую часть своего ума. Снова возникло четкое ощущение удивления. «А, весьма умно», — мозг улыбнулся он. «Сколь впечатляющая техника, практически». Голос гиганта затих, когда Варга оторвался от того, как девушка что-то от него скрывала, и посмотрел вместо этого на то, что она скрывала. «О, мой», — еле слышно выдохнул он. «Сие же сие есть творение истинной красоты, сколь неординарно, никогда такое даже не посещало мой ум». Тейлор дала другу некоторое время на проверку ментального конструкта. «Как думаешь, будет работать?» Наконец поинтересовалась она. «Да», — с большим уважением произнес демон. «Воистину превосходная работа, Тейлор. Не могу выразить свою благодарность», — девушка ощутила, как его присутствие обернулось вокруг нее в умственном объятии. «Разработать тело будет не так просто», — указала она. «И все же, мыслю, не особо сложно», — произнес Варга. «Сие по-прежнему лишь вариация обычного подхода, что вполне в пределах наших способностей. Просто новая модификация, совмещенная с весьма хитроумной дополнительной техникой. Хочешь попробовать?» «Весьма и весьма», — подобного воодушевления в его голосе мозг никогда не слышала, фыркнув вслух от смеха. «Насколько понимаю, тут имеются некие ограничения, но пока не получается вычислить, как их обойти. Попыток я не прекращу, уверена, что вместе мы расколем задачку, но для начала этого хватит, более чем. Нет причин для спешки, на сей момент меня и такое вполне устраивает». Демон и впрямь был весьма доволен, что заставляло Тейлор чувствовать то же самое. «Ну и добро. Позволь мне осмыслить и разработать лучшие способы сие применить». Тейлор же, пока он размышлял, откинула одеяло, вылезла из кровати и от души потянулась, после чего с улыбкой расслабилась. Перебравшись к окну, девушка выглянула в рассвет, за час до восхода было еще темно, и все равно на востоке, где небо для ее взора было зримо светлее, виднелись признаки солнца, пускай бесчисленные звезды все же были видны в просветах облаков. Походило на то, что день будет в общем приятным. Весна определенно приближалась, пускай даже на данный момент был лишь март. На прошлой неделе долгосрочные прогнозы предсказывали возможный поздний сход снега, но последние несколько дней все указывало на теплую для этого времени года погоду, весь лед на лужах недавно сошел. Тейлор предвкушала потепление, летние каникулы и время по-настоящему заняться экспериментами со всем, что они с подругами могли делать, и ей все еще хотелось доплыть до Кариб и немного поплескаться в теплой водичке, не говоря о посетившей недавно идее пойти поискать «Титаник», где бы он в конце концов не оказался один. Ближе к телу, имелась проблема, что делать с Диной, что сильно зависело от того, что девочка на самом деле выяснила, как она это сделала и как намерена с этой информацией поступить. Тейлор это очень сильно беспокоило, пускай и не так сильно, как могло бы, поскольку она провела с этим ребенком достаточно времени прошлым вечером, чтобы прийти к выводу, та и умна, и осторожна. Довольно странно, но во многих отношениях Дина напоминала ее саму в этом возрасте. Варга согласился и посоветовал не слишком себя накручивать, пока не будет больше информации, которая, стоило надеяться, поступит в течение дня или двух. В общем и целом, Тейлор по-прежнему поражала, насколько мало народу вычислила хоть что-то. Она до сих пор не могла решить, было ли это вызвано нехваткой критического мышления, избыточной зависимости от слухов или же просто тем, что они далеко выпадали за пределы обычных человеческих ожиданий. По большому счету, наверное, все в сумме. Что бы ни было причиной, оно отлично работало для нее с друзьями, и Тейлор ничуть не спешила осведомлять общественность или СКП об истинном положении дел по причинам, которые давным-давно объяснила отцу и остальным. Для общей безопасности иллюзия семьи, похоже, была важна, не говоря о том, что, когда бы Полудемон не задумывалась о легендах, разросшихся на этой почве, то находила их смешными до слез. Повернувшись обратно к окну, девушка вернулась к кровати и споро убрала ее, аккуратно сложив поверх покрывала так же, как всегда делала мать, и ощутив привычный укол потери. Тейлор полагала, что оно никогда не пройдет, но в последнее время это было скорее легкое сожаление, нежели исполненная скорби бездна, которую девушка ощущала так долго. И, насколько она могла сказать, отец также начал исцеляться от этого, еще одна вещь, за которую можно было благодарить Варгу. Она столько ему задолжала. «О, полагаю, что обрел рабочее решение», — объявил ее друг, когда Тейлор укладывала обратно на кровать вторую подушку. Чудесно, девушка вела себя тихо, чтобы не разбудить отца, чье ровное дыхание слышалось из его спальни, поскольку до его обычного момента пробуждения еще осталось время. «Давай посмотрим, как это работает». «И вправду, давай», — хмыкнул демон. «Хорошо же, я делаю так». Мозг ощутила странную вариацию открытия пространственной складки. Итак, в нескольких футах открылась другая. И, наконец так, Тейлор ухмыльнулась в совершеннейшем восторге от результата, даже несмотря на дезориентацию, которую ощутила на несколько секунд. «Блестяще», — пропела она тихонечко. Лицо девушки озарили радость и озорство. Негромко насвистывая под нос, Дин не спустился по ступенькам, поправил воротник рубашки, бросил портфель рядом с дверью и прошел на кухню. Проснувшись, он смог унюхать сверху запах готовки, выдававший тот факт, что Тейлор на этот раз встала раньше и готовила завтрак. Коротко зевнув, все еще слегка сонный мужчина направился мимо дочери к плите, нацелившись на свежезаваренный и веющий парком кофе. «Утречка, Тейлор», — взъерошил он, проходя мимо, волосы дочери, на что та ему улыбнулась. «Привет, пап», — радостно поздоровалась девушка. «Хорошо спал?» «Да, спасибо, совсем неплохо». «Ты рано встала». Тейлор пожала плечами, переворачивая блинчик, который жарила. «Ты же знаешь, в последнее время мне не нужно много сна, и я подумала сделать тебе завтрак. Ты готовил каждый день на этой неделе и заслужил перерыв». «Спасибо, милая», — хмыкнул докер, наполняя кружку и добавляя чуток сахара и молока. Затем подошел к столу и сел, взяв газету, которую дочь положила у его места, и знакомясь с заголовками. Покосившись на Тейлор, поедавшую стопку блинов, снова улыбнулся и повернулся к Тейлор, поставившей перед ним тарелку. Прошло не меньше 5 секунд, прежде чем он сообразил, что определенно что-то упускает, и еще 5 секунд, пока переводил пустой взгляд с Тейлор, которая теперь ставила бутылку кленового сиропа на стол, на Тейлор, сидевшую напротив и улыбившуюся ему. Наконец мозг достаточно перезагрузился, чтобы открыть рот, из которого вырвался слабый зачаток звука, и Дин не захлопнул его снова. Обе версии Тейлор переглянулись и одинаково вскинули брови, выражая изумление. «Что-то не так, папа?» — поинтересовалась стоящая рядом, глядя на отца с заботой и тревогой. Тот открыл и закрыл рот пару раз, продолжая имитировать наблюдение за быстрой игрой в теннис. «Мнится, он может быть несколько сбит с толку», — мягко произнесла вторая Тейлор, после чего намотала полную вилку блинов и положила в рот, и, проглотив, добавила: «Кстати, отличные блинчики. Спасибо, белковая смесь новая, не та, что мы брали раньше. Хороши, мне нравится. Спасибо, Дин не вскинул палец, обращая на себя внимание, и показал: «Тейлор, та, что стояла», с усмешкой кивнула, и «Тейлор», чуть дрогнул голос, когда он указал на избыточную дочурку, которая также ухмылялась. «Не вполне», произнесла та, голос ее внезапно зазвучал иначе, хотя и знакомо, и одновременно положение тела слегка поменялось. Мужчина уронил челюсти и пригвоздил обеих сверлящим взглядом. Варга, двойник, кивнул, с по-прежнему крайне веселым видом. «Какого?» Тяжело вздохнув от бремени отцовских забот, Дин не потребовал: «Ну ладно, вы двое объяснитесь. Как, во имя всего живого, вы это провернули?» И тяжело уставился на обеих. Оригинальная Тейлор взяла со стойки свою тарелку с едой и села в конце стола, потянувшись за сиропом. «Здорово, правда?» Довольным голосом поинтересовалась она. «Я проработала идею, возникшую некоторое время назад и получившую развитие, когда в игру вошла Виста. Ты же знаешь, как меня расстраивало, что Варга застрял у меня в голове, и как мы оба были рады, когда выяснили, как дать ему получить прямой контроль». Дин не кивнул, явственно вспомнив, как был потрясен в тот раз, когда внезапно осознал, что язык тела дочери совершенно не тот. Противоестественно, но обнаружить, что это был контроль ее демонического компаньона, оказалось скорее облегчением в сравнении с некоторыми альтернативными сценариями, пронесшимися в его мозгу, подпитываемым ужасами про властелинов из новостей. Демону он доверял куда больше, чем многим людям, и, хотя и знал, что вид у пришельца извне был тот еще, имел веские причины верить, что создание убережет Тейлор от чего угодно. Ну, это заставило меня задуматься, что было бы мило, если бы Варга и впрямь мог иметь своего рода независимость от меня. Далее, проблема в том, что превеликая сила, кто бы или что бы это на самом деле ни было, удостоверилась, что нас не разделить. Это все часть изначальной сделки между ней и Варгой при посредстве предков принцессы Луны. Но, посмотрел Дин не на них обеих, та, что напротив, пожала плечами, по-прежнему излучая веселье. «Мне ведомо, что ты намереваешься молвить, однако дело обстоит не вполне так, как выглядит. Твоя дочь весьма умна, она отыскала не лазейку как таковую, но способ творчески истолковать обстоятельства. Испытываю подозрение, что от всего положения сила наверняка катается со смеху, ежели оно, на самом деле, не было ей предсказано. Видишь ли, ключевой момент в том, что мы на самом деле не два разных человека», пояснила Тейлор, все еще с самодовольной ухмылочкой, очень сильно напоминающей Лизу. «Это я, и вон там я, мы по-прежнему одно тело, просто на данный момент в двух разных местах». Дин не уставился на девушек, после чего откинулся назад и потер лоб. «А боже, вы двое просто не осознаете, что значит не рушить реальность, верно? Пап, это реально круто», с идеальной синхронностью произнесли обе Тейлор. «Что я придумала, так это версию пространственной свертки Варги в сочетании с некоторыми изменениями из моей техники дробной мерности. В сущности, мы закрепили складку, которая соединяет меня здесь», стукнула в грудь та, что в конце стола, «со мной тут», проделала тоже вторая. «Это все равно одно тело в техническом и вполне реальном понимании, просто распределенное по обе стороны конгруентного кусочка пространства через аккуратное маленькое искажение. Мы оба фактически присутствуем в обоих местах одновременно, однако на самом деле это не так чтобы точно». Мужчина перевел взгляд с одной дочери на другую, говорящих со стереоэффектом, и покачал головой. «Пожалуйста, не делайте так, для начала, это даже хуже, чем наличие вас двоих». «Ладно, пап», произнесла с улыбкой та, что напротив. Вторая кивнула. «Как пожелаешь, Динни», сказала она. Докер снова уронил челюсть. «Вы поменялись местами». «Неа, как я уже сказала, мы оба присутствуем в обоих местах одновременно», рассмеялась Тейлор на изумленный взгляд отца, чувствующего, как его охватывает ощущение дезориентации. «Окей, смотри на это так. Если по существу, у Варги с Луной изначально она вырастала из его лба. Разблокировка его способностей и все те клевые штуки, которые мы выучили с тех пор, допускают куда большую гибкость. Так что у нас имеется Кайбзю, у Михиби и так далее, верно?» Мужчина медленно кивнул. «Прекрасно. Это два разума в одном теле, которые можно обратить практически во что угодно, что соответствует особенностям Варги. Кусочек бесконечно изменчивого динозавра, указала она вилкой на своего двойника, затем на себя. По-прежнему два разума в одном теле. Просто это единое тело имеет зазор между одной своей частью и другой. Поскольку это единое тело, каким ртом нам говорить или какой частью рулит любой из нас, вопрос совершенно произвольный. Для меня проще управлять только одним аспектом за раз, но могу и обоими, а с практикой, думаю, это станет довольно просто. Варга уже за милую душу может управляться с поступлением сенсорной информации от обеих сторон, но контролирует обе разом пока немного не уверенно. Мы двое нуждаемся в практике парного оперирования, Динни, вставил Варга на середине новой стопки блинчиков, явственно в равной мере наслаждаясь и едой, и беседой, и сочли, что на данный момент, вероятно, лучше всего каждому держаться одной стороны, как и было, и достичь в том мастерства, затем же, со временем, расширить репертуар, но сие уже предоставляет некие интересные возможности и, вполне вероятно, дарует решение самой большой проблемы, что имеется у нас во всей концепции семьи. Динни посмотрел на обеих Тейлор и вздохнул. «Боже, вы двое! Как будто одной не было более чем достаточно!» Обе девушки хихикнули. Варга произнес. «Тут присутствуют определенные ограничения. Первое – это расстояние. Чем дальше мы отделяемся друг от друга, тем сложнее поддержание состояния. Опять-таки, сие можно улучшить со временем и практикой, однако на сей момент, по моей оценке, мы в силах управиться, возможно, с 1,5 милями или около того, возможно, чуть больше. Так что сего, к сожалению, недостаточно, чтобы позволить Тейлор посещать школу и притом позволить мне являться в союзе, однако более чем довольна, чтобы позволить нам обоим быть неподалеку. Разумеется, сделать сие сложнее, нежели сказать, ведь, строго говоря, мы в обоих местах одновременно, однако же, пожал он плечами. Довольно близко, чтобы описать действо. Также сейчас мы не в силах поддерживать его бесконечно. Пространственная складка стабильна, но в игру вступают и иные моменты, которые приходится непрерывно обрабатывать, и покуда мы не разберемся, как эту часть автоматизировать, вероятно, не сможем поддерживать процесс с более чем 2 часа, прежде чем потребуется немного отдохнуть, заговорила Тейлор. Это вроде усталости, не физической, а умственной. Со временем мы повысим выносливость. Но суть в том, что это позволит Варге чуть больше развлекаться, а не быть вечно привязанным ко мне, и даст мне как Тейлор показываться в компании любой другой меня в одно время, что рано или поздно стало бы проблемой. Я все поражаюсь, как это никто не додумался, но в конце концов будет кто-то, с кем не договориться. Варга перекинулся в Сауриал, усмехнувшись слегка дернувшемуся Динни. Разумеется, сие склонит чашу весов к доказуемости, что Тейлор Эберт просто друг Сауриал. Да, хихикнула Тейлор на выражение лица папы, мы оба можем изменять любую из частей в другие формы. Общие ограничения по массе тоже, но какая часть какое тело получит, совершенно произвольно, вид у девушки стал задумчивый. Помимо прочего, это предоставляет действительно неплохие возможности по тренировке и кое-каким зрелищным розыгрышам, со зловещей ухмылкой добавил Варга. Напарница кивнула, усмехнувшись в ответ. «О, боже правый!» — вздохнул Динни. «От души надеюсь, что двое — это ваш предел. Как бы я ни любил Сауриала и ее подруг, видеть, как город заполняют их копии, было бы некомфортно. Делающие новых ими, это уже достаточно скверно». Рассмеявшись, девушки переглянулись. Было видно, что они чертовски радуются его смятению и всей этой ситуации. Секундного размышления хватило, чтобы понять причину. Варга теперь получил самую большую степень свободы, какую наверняка имел дольше, чем Динни мог себе представить, и упивался этим. А дочь радовалась за лучшего друга. Докер взял кофе и, не торопясь, отпил, наблюдая, как они оба едят. «Должен сказать, что это одна из самых странных штук, какие я наблюдал в вашем, ребята, исполнении, а это о чем-то договорит», — прокомментировал он чуть погодя. «Мы старались», — довольно посмотрела Тейлор. «Вы осознаете, что, если СКП когда-нибудь про это прознает, это же очередная сила, что вы умудрились взять с потолка и которая их напряжет», — пробормотал он. «Думаю, они станут рассматривать ее как некую силу проецирования в сочетании с сильной способностью властелина или что-то в этом духе. Наверняка», — кивнула дочь. «Я знаю, что есть кипы, которые могут неким образом себя дублировать, возможно, даже лучше, чем мы. Мы-то можем только так, а не столько копий, сколько хотим. Но это не проекция, хотя, полагаю, в известном смысле вроде того. ХММ, задумалась девушка, затем пожала плечами. Не то чтобы это имело реальное значение, скорее просто мысль от безделья, которая обернулась способом дать моему лучшему другу глотнуть побольше жизни. А ты не беспокоишься, что та превеликая сила может расстроиться, что вы отыскали лазейку? Несколько озабоченно поинтересовался отец. Нет, весьма сильно сомневаюсь, что дело обстоит так, Динни, заверил его Варга. Пускай даже я не вполне постигаю их мотивы или же способности, та, что стоит за этим, обладает чувством юмора, коему вся сия ситуация определенно импонирует. Как я уже рек, было бы неудивительно обнаружить, что сие на самом деле было предвещено и, возможно, желанно, хотя бы только из юмористического аспекта, слегка улыбнулся демон. Вечность порой может вызывать скуку, и, подозреваю, что время от времени они выкидывают коленца просто чтобы ее оживить. Помощь низшим сознаниям, как мы все тут сие квалифицируем, полезный побочный продукт. Как-то чудно, произнес Динни, осмыслив сказанное. Никто не откликнулся, парочка просто продолжила есть, так что он вернулся к тому же самому. Когда же завтрак закончился, мужчина помыл посуду, а остальные двое, на самом деле только так он и мог о них думать, ее вытерли и убрали. Закончив, Динни спустил воду из мойки и повернулся к парочке. «Я на работу. Хорошего дня, пап», — произнесла Тейлор. Девушка взглянула в окно на дневной свет, затем на свою вторую половинку. «Лично я думаю, что хочу сегодня прокатиться до школы». Отец посмотрел на них, вздохнул, покачал головой и направился к парадной двери и своему портфелю. «Знать не желаю, просто не слишком увлекайтесь. Понятия не имею, о чем ты», — проводил его на выход хор из двух голосов. На полпути к верфи мужчина рассмеялся, подумав о том шаге к полнейшему хаосу, который наверняка станет результатом всего этого. Услышав за спиной что-то странное, Эми повернулась, остановившись на середине школьной лестницы, и уронила челюсть, на миг зажмурилась, после чего снова посмотрела. Неа, оно все еще было тут. Оно было Тейлор, которая только что въехала на Раптавр на автопарковку. Стоя рядом с сестрой и ее приятелем, целительница, вместе с половиной ученического состава Аркадии наблюдала, как Тейлор соскользнула со спины своего альтер-эго, коротко с ней переговорила, усмехнулась и помахала вслед гигантской ящерице, потрусившей прочь и исчезнувшей за углом улицы. Затем повернулась к школе и направилась в их сторону, с до крайности довольным собой видом. Эми уставилась на подругу, затем покосилась на Дина. Тот смотрел, разинув рот. Парень поймал ее взгляд, закрыл рот, снова открыл, чтобы что-то сказать, затем помотал головой и с клацаньем закрыл. Затем просто развернулся и пошел прочь, бормоча под нос слишком тихо, чтобы даже Эми разобрала. Вики, и сама наблюдавшая за Тейлор с несколько довольно странным выражением, проводила ухажера взглядом, посмотрела на сестру и поспешила ему вслед. Дожидаясь, когда Тейлор подойдет, Эми отчаянно пыталась разобраться, как на, они это провернули. Все, что приходило ее в голову, так это либо некая странная разновидность магической иллюзии, или же массовая галлюцинация. Подруга остановилась перед целительницей и внимательно на нее посмотрела. «Ты в порядке, Эми?» – осведомилась она слегка озабоченно. «Выглядишь странно». Эми тяжело вздохнула, различив на дне глаз подруги скрытый восторг. «Стерва махровая», – прошептала она под нос. «Ты это нарочно, я знаю», – Тейлор подмигнула целительница и повернулась к Люси и Мэнди, стремительно свернувших с курса, едва они стали свидетельницами прибытия высокой девушки. «Ну вот, другое дело», – рассмеялась, приблизившись, Мэнди. «Большинство садятся на автобус или пешком идут. Она предложила подвести, а я согласилась», – пожала плечами Тейлор. «Вы же обе в курсе, как это весело и быстро». Люси со сверкающим взглядом кивнула. «Боже, да, я бы это повторила когда угодно. Никогда так не веселилась. Это куда лучше, чем автобус», – согласилась Тейлор. «И быстрее, чем бегом, как я поступаю обычно. Знаешь, я все удивляюсь, как это ты не пробовалась в клуб легкой атлетики», — заметила Мэнди. «Ты действительно в хорошей форме. Если можешь пробежать весь путь от твоего дома сюда и лишь слегка запыхаться, ты бы уйму народа заставила глотать пыль». Брюнетка пожала плечами, чуть заметно нахмурившись. «Скажем так, у меня паршивые воспоминания о некой звезде трека из Уинслоу, которые вроде как испоганили мне всю спортивную тему», — проворчала она, пристраиваясь к остальным, направившимся в школу. Я не слишком заинтересована в спортивных мероприятиях, даже в побивании барыг, подразнила Люси. Тейлор усмехнулась подруге. Это не спорт, а гражданская обязанность, рассмеялась она. Как у нее с гопниками, кивнула обязательная гражданка в сторону Эми. Целительница вздохнула, подруги смотрели на нее с улыбками разной степени масштабности. Один гопник, однажды, возразила она с добродушным смирением. А мы два и матемадева, хмыкнула Мэнди. Какая команда вышла бы? Эми покосилась на Тейлор. Обе постарались сдержать смех. Вот бы их друзья знали настоящую правду. Тогда ты собираешься на постоянной основе садиться на Раптавр-экспресс до школы? Весело поинтересовалась Мэнди, останавливаясь у шкафчика. Остальная группа держалась рядом, пока веселушка его открывала и на секунду залезла внутрь. Сомневаюсь, она просто зашла поболтать с папой, отозвалась Тейлор. Но было очень весело. Однако теперь, когда я наконец стала наверстывать, может, получится проводить время на верфи и посмотреть на остальных. Должно быть весело. Эми пристально обозрела полудемона, по-прежнему совершенно не врубаясь, как та проделала эту хрень. Тейлор одарила ее веселым взглядом, предельно ясно давшим понять, она точно знает, о чем Эми думает и находит это изумительно забавной шуткой. Поморщившись про себя, невысокая девушка пригвоздила подругу тяжелым сердитым взглядом и попыталась передать мысль, что желает получить очень хорошие объяснения, и как можно скорее. «А как там ваш обед с мэром прошлым вечером?» — поинтересовалась Люси, отступив на шаг, когда Мэнди захлопнула шкафчик, чтобы освободить то место. «Спасибо, действительно здорово», — отозвалась Тейлор под кивоками, на время отложившей тайну удвоения рептилии альтер-эго. «Мэр — приятный человек». Его жена тоже, как и сестра с мужем. Их сын Рари забавный и довольно общительный, а еще была Дина, его племянница. Когда она вступает в дело, это натуральная болтушка, рассмеялась Тейлор при воспоминании о прошлом вечере. Как только она преодолела стеснение, то здорово повеселилась. У девочки точно полно вопросов о семье, с усмешкой кивнула Эми. Она так хотела с кем-нибудь из них встретиться, особенно с Сауриал. Дин не предложил как-нибудь показать ее с родителями СРД и дать познакомиться с Сауриал и остальными. Они собирались договориться о времени прихода. На вид, она была в полном восторге от этой идеи. И сколько ей, полюбопытствовала Мэнди. Думаю, 12 или около того, Эми покосилась на Тейлор. Так и внула. Примерно. Милая маленькая девочка. Мне она понравилась. Как и мне. Думаю, всем понравилось. Она показалась дружелюбной и вроде как забавной в том плане, что явно пыталась выглядеть настолько взрослой, насколько возможно, улыбнулась воспоминанию Эми. Дина была милой девочкой и было определенно похоже, что она хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Девушке было интересно, в чем ее сила и как Дина разобралась, что с Тейлор что-то не так. Оставалось надеяться, что то, во что все это выльется, они смогут выдержать. Хотя был только один способ это выяснить, поговорить с ней наедине, что скоро должно случиться. Эми была вполне уверена, что девочка собирается подтолкнуть родителей, чтобы позвонить Динне как можно скорее. «Ну, девочки, увидимся позже, мне надо в класс», — посмотрела целительница на часы. «До скорого, увидимся, Эми», — крикнула Тейлор вслед спешащей подруге, и оставшиеся трое направились в свою классную комнату. А Эми на ходу пыталась сообразить, как Тейлор умудрилась оказаться в двух местах одновременно. «Это должна быть треклятая готская магия Варги», — подумала она. «Держу пари, демон все это время надрывал живот от смеха. Эскапе на кирпичи и зайдет, если получит хотя бы тень представления о том, на что эти двое реально способны». И даже сквозь легкое раздражение от роли жертвы розыгрыша ими восхитилась. Шутка была чертовски хороша, а мысль, что в палитру возможностей Варги добавилась очередная способность, а вне их группы никто и не в курсе, была очень даже забавной. «Бедный Дин», — фыркнула девушка про себя. «Спорю, парень серьезно сконфужен, даже в сравнении с тем, что было. Рано или поздно мы ему расскажем, пока беднягу не закоротило». Несмотря на свои чувства к юноше, целительнице не хотелось, чтобы с ним такое случилось. Он был душевно хорошим человеком и наверняка не заслужил искреннего безумия феномена, который являла собой Тейлор Эберт. Взяв телефонную гарнитуру, когда та издала двойной писк, обозначавший внутренний звонок, Колин приложил ее к уху, не отрываясь от монитора и манипулируя другой рукой устройством ввода, чтобы переместить детали 3D-модели, над которой работал. «Оружейник», — бросил он, кликая по иконке выбора. «Оружейник», — «Это сержант Уиллс из ДОКа, тут кое-кто прибыл с посылкой для вас», — произнес голос с нотками напряжения. «А», — улыбнулся технарь, — «полагаю, Митида». Черно-алая ящер звонила получасом ранее, чтобы сообщить, что Раптавр закончила несколько комплектов деталей генератора червоточины, передать извинения кузины за задержку и договориться о приходе, чтобы их доставить. «Да, сэр, она просто проплыла рядом с паромом и вскарабкалась, спросив вас». «Превосходно», — тихонько улыбнулся он. «Пожалуйста, передайте, что я сейчас спущусь». «Да, сэр», — в голосе собеседника звучало облегчение. Связь оборвалась. Колин взял шлем и надел, затем поднялся и покинул лабораторию, направляясь к лифту. Менее чем через минуту он вышел на уровне корабельного дока. Оглядевшись вокруг, герой заметил Митиду, стоящую рядом с паромом и разговаривающую с Этаном, собиравшимся на патрулирование, и направился в ту сторону. «Здравствуй, Митида», технарь был рад ее видеть. «Штурм, привет, оружейник», чуть улыбнулась в ответ рептилия. Коллега лихо отсалютовал, вырвав у Колина чуть слышный вздох. Этот парень никогда не делал такое иначе, как иронически. Митида перевела взгляд с одного на другого. Чешуйчатая улыбка стала шире. Интересный был разговор. Митида, Этан с широкой усмешкой уронил руку. «Увидимся». «Ладно, штурм», — отозвалась та. И, поглядев мимо собеседника, добавила. «Батарея, похоже, сверлит тебя взглядом». «Она все время так», — весело фыркнул неисправимый тип, оглядываясь через плечо. «Ты привыкнешь». Затем повернулся и ушел, между делом помахав обоим. Колин на секунду проводил его взглядом, чуть заметно покачав головой, и повернулся обратно ко все еще усмехавшейся рептилии. «Интересный человек», — произнесла та. «Определенно можно и так сказать», — сухо заметил технарь. «Детали у вас?» При госте не было видно никаких признаков груза. «С собой. Вам их тут выгрузить или где-то еще?» На секунду задумавшись, Колин ответил. «Вообще-то, раз уж вы уже тут, пройдемте, пожалуйста, со мной. Если у вас есть немного времени, хотелось бы кое о чем сообщить конфиденциально». «Разумеется», — с любопытством во взгляде согласилась ящер. Герой развернулся и направился обратно к лифту, слыша, как по бетону еле заметно постукивают когти следом. Поскольку грузы доставлялись часто, лифт был как достаточно велик, так и должным образом спроектирован, чтобы не испытывать перегрузки от полутонной инопланетной ящерицы, быстро и беззвучно достигнув нужного этажа. Колин провел гостью к себе в лабораторию и отпер дверь, приглашающе махнув ей внутрь, после чего зашел следом и снова запер проход. «Вау!» — с огромным интересом огляделась Митида. «И правда очень впечатляет. У вас тут имеются крайне технологичные штуки». «Спасибо», — отозвался Колин, немало довольный комплиментом. «Учитывая, от кого тот исходил, технарь счел его искренним. И опять слегка удивился тому, насколько доверяет этим экстравагантным рептилиеподобным созданиям, и сколько уважения к ним имеет. Оно явно было взаимно, что довольно многое объясняло. Но даже так, скажи ему кто-нибудь пару месяцев назад, как обернутся дела, Колин заподозрил бы, что им необходима профессиональная помощь. Забавно, как обернулись дела. «Куда вам сложить детали?» — уточнила Митида. «На стол, пожалуйста», — указал герой. «Окей», — раздался тот же стремительный перещелк, который он слышал в рейде против барыг, и секунду спустя на гости красовалась броня. Технарь с колоссальным интересом наблюдал процесс. «И как это работает?» — поинтересовался он. «Складывается в себя в многомерности», — постучала ящер по груди у основания шеи. «Когда не требуется, свертывается в ожерелье, но, когда надо, очень быстро развертывается». Несколько режимов, вроде этого, она вытянула руку и продемонстрировала Колину, как убирается латная рукавица, оставляя открытыми руки, или только ладони. Шлемоподобная конструкция на голове также могла убираться. «Сауриал разработала на основе искусств семьи», — добавила пришелица. Герой с открытым ртом смотрел, как в нагрудной пластине открылась здоровенная полость, со всей очевидностью превышающая размеры, которые броня могла бы вместить при нормальных условиях. Митида потянулась внутрь, извлекла коробку и поставила на стол, а затем еще две, после чего отверстие исчезло. Заметив выражение лица хозяина помещения, ящер улыбнулась. Опять-таки, техники дробного пространства. Тут повсюду ячейки хранения грузов и оружия. Когда броня свернута, они все убираются вместе с ней. «Очень клево», — определенно, — выдавил герой. «А масса остается практически неизменной», — сообщила гостья. «Все, что в свернутом пространстве, в некоторых основополагающих отношениях на самом деле не связана с обычной Вселенной, так что наблюдаемая масса относится только к развернутому материалу, а пока она говорила, броня свернулась обратно в форму ожерелья. Вроде такой, фунтов 20 может, боже правый, Колин обнаружил, что до крайности завидует. Сауриал подумывает об изготовлении и продаже бронежилетов и костюмов лучшего качества в СКП и протекторат, а также избранным независимым, произнесла Митида, немного полюбовавшись на лицо собеседника и явно заметив его чувства. Она считает, что стражи как никто серьезно не добирают в защите. Когда выяснилось, что ими рассекала В, по существу, хлопковой робе, она испытала крайнее раздражение. С этого все и началось с новым дизайном костюмов, который получила вся новая волна. Женщина-ящер пожала плечами. Она считает, что это лишь вопрос этики, обеспечить ту же защиту прочим, кто ставит свои жизни на кон. Она не против получить с этого разумный доход, но никто из нас не нуждается в человеческих фондах, так что раздевать вас она не намерена. Полагаю, что, если вы захотите это обсудить, она будет более чем рада, к примеру, изготовить для вашей брони новые части. Да и Раптавр тоже не отказалась бы. Вы им нравитесь. Это было бы как щедро, так и крайне любезно, произнес герой спустя несколько секунд спокойного изумления. Я определенно скоро выйду на связь. Я дам ей знать. Не могу не согласиться, что костюмы стражей неэффективны, и к тому же недостаточно хороши в эксплуатации, заметил Колин. Я неоднократно поднимал этот вопрос с директором Питгот. Тут в дело вступают вопросы финансирования и политики, но, если характеристики соответствуют, а цена приемлема, не сомневаюсь, что смогу протолкнуть сделку. Лидер протектората ВСВ обдумал вопрос и медленно кивнул. Да, думаю, придется в этом разобраться. Согласен, если доступны соответствующие усовершенствования, этически сомнительно не воспользоваться преимуществами предложения. Прекрасно, радостно кивнула Митида. Ладно, тут у нас три комплекта деталей к генератору червоточины, продолжила она, поворачиваясь к столу и открывая одну из коробок. Все идентичны оригинальному исполнению элита. Она сказала, что если хотите их увеличить или уменьшить, то дайте знать. Тут наверняка потребуются эксперименты, чтобы получить в точности то, что нужно, но эти должны работать как надо. Каждый набор имеет серийный номер, так что мы сможем отслеживать, что куда ушло, и паковать по отдельности. Очень хорошая работа, прокомментировал Колин, извлекая гнездо для внутренней направляющей сингулярности из коробки и внимательно ее изучая. Как и ожидалось. Пожалуйста, передавайте кузине мою благодарность. Конечно, передам, отозвалась ящер. Простите, это заняло больше времени, чем мы ожидали. Это не важно, я понимаю, что у вас всех имеются другие срочные задачи для решения, отреагировал технарь, отмахиваясь от замечания и возвращая деталь в коробку. Сборку и испытания проведем на следующей неделе, поскольку непосредственной необходимости в них нет. Мужчина подошел к креслу и сел, указав гостье на другое, которым обычно пользовалась дракон. Подруга в настоящий момент навещала коллегу в Нью-Йорке и вскоре должна была вернуться. Митида оглядела кресло, оттолкнула его в сторону и вместо этого уселась на свой хвост. «Так удобнее», — заверила она его. Разумеется, герой взял стопку бумаг и быстро пролистал, после чего поднял взгляд на гостью. «Мы очень близки к организации рейда на базу Выверта», — произнес он. «Как легенда, так и директор желают провести штурм как можно скорее и задержать его, прежде чем будет шанс на побег. Было сочтено, что в преддверии нападения губителя было немудро начинать операцию, которую могут прервать, но после прерванной атаки Симург, пожав плечами, Колин сделал паузу, затем продолжил. Мы по-прежнему этого не понимаем, но тут, по видимости, возникает окно возможностей, которое мы хотим использовать по полной. Понимаю, задумчиво отозвалась рептилия. Где-то вскоре, после выходных, полагаю, да. Как только вы замените компьютеры и системы безопасности, именно, технарь был не слишком удивлен, что она разобралась, Митида явно была семейным эквивалентом очень эффективного умника. Лениво прикинув, какой может быть ее специализация, принимая, что их особенности действительно работают в этом русле, он продолжил. Дракон сейчас производит новое оборудование. Оно будет готово либо вечером пятницы, либо утром субботы. Мы намерены вырубить всю локальную сеть разом, как только установим новое оборудование, перевести на него функционал и все перезагрузить. Это единственный вариант, при котором мы можем быть уверены, что не оставили ни одной скомпрометированной системы на своем месте. Жестко, но, полагаю, сработает, задумчиво постучала в ответ когтями по столу гостья. Я бы предположила, что во время замены вы будете использовать переносные терминалы. Именно. Так вы остаетесь во время этой фазы с недостаточно эффективным оборудованием, отметила она. Потребуется поддержка, а мы и новая волна. Да, Колин был в очередной раз под впечатлением. А как вы собираетесь вывести всех гражданских из зоны вокруг базы Выверта? Технарь разъяснил идею с утечкой химикатов, которая рептилию, похоже, позабавила. А боже, так эта лаборатория на какое-то время станет не очень-то популярной, прокомментировала она. Несчастливый момент сопутствующего урона, но неизбежный, произнес Колин. Мы не смогли придумать лучший способ добиться того же результата, который можно достаточно быстро организовать, не причинив по меньшей мере равного урона. Если действовать осторожно, это должно нанести городу минимальный ущерб. Понимаю. Итак, я бы полагала, что вы хотите обсудить все это с нами и довольно скоро, кивнула ящер. Мы еще работаем над деталями операции и подбираем привлеченных лиц. Со всей очевидностью нам надо быть совершенно уверенными, что никто из персонала со стороны СКП не скомпрометирован Калвертом. Отсюда и окружающая тему секретность. Герой взмахом руки охватил лабораторию. Помимо офиса ОСП, это единственное место в городе, которому я полностью доверяю. Ну хорошо, ладно, от лица семьи могу заявить, что мы будем более чем рады помочь всем, чем сможем. Я поговорю на эту тему с сестрой и кузинами, и мы подумаем над разными способами вам помочь, скажем, разобраться со взрывчаткой. Вид у чешуйчатой снова стал задумчивый. Насколько понимаю, это главное неизвестное и основной фактор риска. Но я вполне уверена, что Ианта и Сауриал совместно смогут разобраться, как ее обезвредить без опаски. И как, с любопытством осведомился технарь. Ящер улыбнулась ему. Уж поверьте, биоскульпторы семьи очень хорошо разбираются в химии и могут проделывать с ней интересные вещи, хмыкнула она. Я должна буду обсудить это с кузиной, но сомневаюсь, что тут будут серьезные затруднения. ХММ, Колин осмыслил слова гостей, гадая, как именно их воспринимать. Определенно, если кто-то действительно был в состоянии вот так запросто модифицировать биологические системы, можно понять, что простая промышленная химия в сравнении наверняка тривиальна. Ясно. Будет интересно посмотреть, до чего она дойдет. Окей. Митида бросила взгляд на часы на стене и поднялась на ноги. Мне лучше возвращаться. Я переговорю на эту тему с остальными, а когда увижу Эми, попрошу осторожно поинтересоваться у ее семейства насчет повторного предоставления услуг поддержки. Сомневаюсь, что с этим будут проблемы, особенно чтобы помочь свалить злодея масштаба Выверта. Спасибо, Колин встал и подошел к двери. Я поговорю с директором и легендой, и мы подберем лучший момент, чтобы прийти в офис ОСП и обсудить планы, что случится после того, как мы полностью изучим наши потребности. Благодарю за разговор и за доставку. Нет проблем, улыбнулась гостья. И, снова оглядевшись, добавила. Мне уже какое-то время была любопытна ваша лаборатория. Было очень интересно посмотреть на нее. Колин открыл дверь и выпустил ее, после чего они прошли обратно к лифту и спустились в док. Митида помахала, прыгнула в воду и исчезла из виду. Некоторое время понаблюдав за рябью, герой в изумлении покачал головой и вернулся к работе. Один вообще-то, в нашем мире Титаник был обнаружен 1 сентября 1985 года Робертом Баллардом. Но, поскольку первая серьезная попытка поисков была предпринята только в 1980 Джеком Гриммом, экспедиции поначалу не принесли успеха. А с 1982 года в мире появляются Зион и Паралюди. Вполне может быть, что на Земле бед-тема оказалась недостаточно актуальной и не набрала нужного уровня финансирования. Тем более, что с 1996 года в морях объявился Левиафан, и большинство кладов Дэвид Джонса в итоге наверняка поменяло положение. Два для тех, кто немного потерялся в сюжете. На том же домашнем занятии, когда придумали геройское имя для Тейлор, Матимадива, попытались выбрать имя покруче для Эми, но все, до чего додумались, это переделать имя в имя нарицательное, добавив определенный артикль «Амы» в «Пхеамы». Поскольку на русском эту игру слов толком не передать, геройское написание передается записью латиницей, а когда речь о просто имени, она остается ими. Глава 188. Удвоение и скука. Кивнув сам себе, Рой закрыл ежедневник и дважды проверил календарь в телефоне. На после обеда не было намечено ничего, что нельзя было бы отложить на пару часиков. Мэр взялся за аппарат и набрал знакомый номер. «Привет, Динни», – произнес он, когда на другом конце сняли трубку. «Здравствуй, Рой. Полагаю, ты хочешь договориться о времени, когда вы с семьей сестры сможете подойти», – отозвался Динни Эберт. «Так и есть. Сегодня на после обеда все еще возможно?» «Да, разумеется, так нормально. Я дважды проверю, кто из семьи будет на месте, но знаю, что будет Сауриал, и, очень вероятно, что Митида. И Анта может подойти позже. Я уже говорил им о Дине, и они очень заинтересовались встречей с ней. Судя по голосу, собеседник был доволен и в хорошем настроении. Великолепно. Это чудесно, Динни, передавай, пожалуйста, мою благодарность. Для девочки это много значит, она уже неделями твердит, что хочет с ними познакомиться. Поверь, на самом деле это вовсе не проблема, со смешком в голосе отозвался Докер. Им нравится встречаться с новыми людьми, так что это не проблема. Сегодня днем часов 4, спасибо, так подходит, сделал Рой пометку в блокноте. Я созвонюсь с Чирилл, дам ей знать. Прекрасно, мы тут уже в предвкушении со всеми вами повидаться. Ну и хорошо. «До скорого, Динни!» «Пока, Рой!» Динни повесил трубку. Рой сделал то же самое, затем снова снял и набрал другой номер. «Привет, сестренка! Сегодня днем мы идем в СРД!» «Ох, чудесно, Рой, это фантастика!» «Дина будет просто счастлива!» «Она всю дорогу до дома про это проговорила вчера вечером, а сегодня, с утра, как встала, рассмеялась сестра!» «В таком нетерпении, как будто в очередной раз настало Рождество!» «Могу себе представить», — усмехнулся мужчина. «Ладно, встретимся там, в 4. Просто скажи, что вы к Динни Эберту, и охранники вас пропустят». «Отлично, Рой. Огромное спасибо, что это устроил. Эй, я люблю племянницу, и рад помочь. Пускай все, что я сделал, это телефонный звонок», — заверил он ее. «И все равно, она будет очень довольна, так что отличная работа. Мне лучше возвращаться к делам, надо еще кое-кому позвонить». Но я и сам в предвкушении. А, прихвати камеру, полагаю, ты сможешь сделать интересные снимки. Могу себе представить, раздался смешок. Сейчас поставлю на зарядку. Пока, Рой. Увидимся, Чирилл. И мэр снова удовлетворенно повесил трубку. Вскоре он уже погрузился в дела мэрии, напевая под нос, пока читал очередной доклад и делал ручкой пометки на полях. К первой отгрузке лома мы почти готовы, повернулся Курт к Динни. Мужчины наблюдали, как очередная вагонетка выходит на позицию под краном. На боковом пути стоял и ждал состав из 43 уже сцепленных вагонов, заполненных нарезанными танкером и арматурой со складов, разделенными по группам на черные металлы, алюминия и прочие цветные. Маленький локомотив очень медленно тянул весь груз лениво подрастающего состава в конец пути до стрелки, а второй со скоростью пешехода толкал новый пустой вагон по основной ветке. «Выглядит очень даже здорово», – отозвался Динни. «Помимо прочего, в этом плане мы опережаем график, а это полезно, дает немного места для маневра, когда позже дела пойдут не так», – заметил Курт. Динни кивнул, он знал, что некоторые проблемы почти неизбежны, пусть даже только банальные и технические. «Все равно уйдет время, чтобы разобраться, и только дурак закладывается, что ничего не сломается или же он не лопухнется как-то иначе». Я с бригадой прошелся по всему остальному пути и стрелке. Мы выявили пару мелких проблем и еще несколько мест, где надо бы заменить еще ярдов 50 путей, просто на всякий случай, а то покореженными выглядит. Ничего фатального, но в конце концов они развалятся, так что с тем же успехом можно заняться этим сейчас, заранее, продолжил старый друг. Само депо в на удивление хорошем состоянии. Большую часть электрики за годы разворовали, но... Как понимаю, пути и прочие негабаритные навороты требовали слишком много усилий, чтобы ими заниматься, да и в любом случае не так много стоили. Сейчас ставим новое оборудование и приводим все к действующим техническим нормам, это займет недели две от силы. Опять-таки, пока большая часть мощности не требуется, но вскоре мы сделаем достаточно для таких масштабов. Окей, звучит здорово, направь документы поскорее. Пожалуйста, я подпишу любые требующиеся сверхурочные, хочется поднять инфраструктуру и запуститься так скоро, как выйдет это сделать безопасно. Сделаю, Курт вытащил из нагрудного кармана блокнот и сделал несколько пометок, затем снова его убрал. Нам определенно скоро потребуется больше людей для работы, не хватает обученных инженеров с опытом работы на железной дороге. Я поспрашивал вокруг и пока нашел с дюжину человек, кто ищет работу, имеет соответствующий опыт и вроде как впишется, а также разослал запросы на новых. Полдюжины бывших дальнобоев, несколько старых вояк с уймой навыков по работе с механикой, такие вот дела. Прекрасно, улыбнулся Динни. Похоже, наш контингент. Еще нужна молодежь, чтоб обучить на работу специалистов, но начнем с людей, которых не надо водить за ручку. Передай материалы на них Лизе, она организует интервью. Принято. Приятель на миг обернулся и посмотрел на него. Умная она девчонка. И очень хорошо читает людей. В голосе докера были слышны нотки порицания, учитывая, насколько она молода и все прочее. А да, в самом деле очень хороша. Снова улыбнулся позабавленный Динни. Я удивительно быстро стал полагаться на ее инстинкты. Повезло нам с ней. ХММ, Курт подозрительно обозрел старого друга и пожал плечами. Тоже верно. Приятели у нее тоже интересные. Тот парень, Брайан, чертовски усердный работник, и уважение имеет. Мне он нравится. Как и большинству, кажется, согласился Динни. И мне тоже. Останется он тут или нет, а успеха добиться старается. Сообразительный паренек. Да, они проводили взглядами пропыхтевший мимо локомотивчик, закончивший с доставкой нового вагона, в который уже выгружали первую порцию обрезков корабля. Грохот и звон стали, рушащийся в вагон с электромагнита крана оглушал даже с 200 ярдов. Дела тут определенно пошли иначе, и Курт, похоже, был этим доволен. Кстати, Бренда передает привет. Ей гораздо лучше, хотя хромота пока остается. Лиси думает, что сможет вернуться к работе на полную ставку где-то через неделю. «Рад это слышать», — отозвался Динни. «Передавай от меня всего наилучшего, пожалуйста», — он посмотрел на часы. «Надо сделать пару звонков, так что оставлю это на тебя. Я ей передам. Увидимся, Динни», — Курт махнул другу и поднял рацию ко рту, возвращаясь к работе. А Динни по дороге обратно в офис прикидывал, стоит ли предупредить Лизу о новом трюке Тейлор. Спустя секунду он довольно ухмыльнулся и покачал головой. Будет куда забавнее посмотреть на ее выражение. Тейлор закончила расчеты в рабочей тетради 1, аккуратными цифрами описав способ решения. У нее ушло больше времени на запись, чем на получение верного ответа. Покосившись на часы, девушка увидела, что осталось еще 20 минут до конца теста по математике, и она, как обычно, закончила первой с большим отрывом. Учитель заметил, что она подняла взгляд и вскинул брови. Тейлор кивнула, на что тот чуть заметно улыбнулся и вернулся в своей работе. «Ну, это значит, что мне какое-то время нечем заняться, пока все остальные не закончили», — прокомментировала она своему демоническому приятелю. И, вытащив учебник химии, открыла на закладке, зная, что учителя не против, чтобы она, закончив с математикой пораньше, тихонько занималась другими делами. Можно заодно и этим заняться. Или же, в голосе Варги в ее сознании звучало лукавство. Или, переспросила Тейлор с любопытством. Или же мы можем провести и иные эксперименты, хмыкнул тот. В конце концов, мы ведь разблокировали новый навык. Следует распознать, что же мы можем с ним поделать. Здесь, удивленно уточнила девушка. Почему бы и нет, радостно отозвался демон. В конце концов, мы вполне можем использовать заклятие покрова, дабы никто ничего не заметил. Хороший довод, подумала мозг. Очень хороший довод, и спустя пару секунд и сама усилием воли подавила плутовскую усмешку. Нет причин сбивать с панталыка остальной класс. И у меня есть идея. Продолжай, подтолкнул заинтересованный напарник. И Тейлор рассказала, о чем подумала, отчего оба залились смехом, а затем сосредоточились. Погрузившись в скуку, Эми записывала бубнеж временного учителя истории про американскую революцию с упором на роль, сыгранную в ней Брактоном, которая и близко не дотягивала до роли Бостона. Положа руку на сердце, девушка думала, что Динни наверняка вел бы это занятие лучше, он куда больше знал об истории города, чем стоявший перед классом и монотонно толдычивший человек, да и с аудиторией работал куда как лучше. И все же, она обязана сидеть тут час и время от времени вести записи. Такова цена, запрошенная взрослыми за то, чтобы оставить учеников в покое в остальное время. Целительница очень тихо вздохнула, желая, чтобы учитель хотя бы не разговаривал так, будто уже спит, или отмочил шутку, или хоть что-нибудь, чтобы оживить ситуацию. Половина класса всерьез рисковала свалиться, а один ученик уже положил голову на парту и стонал в отчаянии. «Боже, надеюсь, миссис Смит скоро вернется», — подумала Эми, откладывая ручку и опуская подбородок на руки. «Этот тип ужасен», и, покосившись на сестру, сидевшую в двух партах от нее с Дином по другую сторону, заметила, что блондинка закрыла глаза и вряд ли бодрствовала. Дин заметил тоже и ткнул подружку под ребра, заставив Вики чуть слышно взвизгнуть и, дико озираясь, щелкнуть зубами при пробуждении. Несколько учеников захихикали, заставив девушку слегка покраснеть, а учителя сделать паузу, обозреть их и вернуться к лекции. Эми улыбнулась про себя и еще раз вздохнула. Это была пытка. Наверняка в Женевской конвенции есть что-то про учителей истории и боевое применение речи. Целительница почти начала гадать, не было ли у него триггера с какой-то основанной на звуке усыпляющей способностью, когда заметила за окном кое-что, заставившее изумленно уставиться. Какого? Брюнетка сердито уставилась на лучшую подругу, та по какой-то причине была сейчас в облике раптавры, пялилась в окно с руками, сложенными в бинокль вокруг глаз и вжавшимся в стекло чешуйчатым лицом. Тейлор ее заметила, ухмыльнулась и бешено замахала. Тревожно оглядевшись вокруг, Эми нахмурилась. Ни единая живая душа в комнате, похоже, не заметила, что что-то не в порядке. Дин, правда, лениво выглядывал в окно, выходившее на спортивную площадку, пожевывая кончик карандаша. Похоже, он смотрел прямо сквозь очень даже различимый силуэт гигантской рептилии, уже энергично семафорящей что-то, что Эми нафиг не могла разобрать. «Ты что делаешь, идиотка?» – прошипела целительница очень тихо под нос, нахмурившись в адрес подруги. Тейлор со всей очевидностью это пропустила мимо ушей и, как стоило предположить, использовала технику покрова ассасина, чтобы скрыть свое присутствие. Здоровенная почти черная фигура осклабилась подруге, подала еще парочку сигналов руками, затем подняла взгляд, после чего подпрыгнула и исчезла. Эми озадаченно наблюдала, а спустя пару секунд застонала, когда голова Раптавр снова показалась в поле зрения, в этот раз вверх тормашками, медленно спускаясь от верхней рамы окна. По всей видимости, она теперь карабкалась по внешней стене здания школы. «Ой, да ну на, какого черта ты творишь?» – раздраженно подумала целительница. Похоже, подруга слишком уж развеселилась. Единственным ответом была перевернутая ухмылка рептилии, и голова снова исчезла. Эми со вздохом покачала головой. «Эта девчонка такая бедовая, с ней надо было серьезно потолковать». Сев прямо, девушка сделала еще пару пометок, вычеркнула предложение из предыдущей, отложила ручку, подняла взгляд на окно и заставила всех в комнате подскочить и уставиться на нее, когда завопила в голос от шока. «Какие-то проблемы, мисс Даллан?» – поинтересовался учитель на замену с более чем удивленным видом, не отрывая взгляда от очень большого, очень черного и очень самодовольного дракона, засунувшего голову целиком в уже открытое окно и положившего ее на подоконник. Эми ответила: «Нет, простите, судорога». По классу прокатился шорох смешков, никто ни о чем не догадывался. Дин, находившийся менее чем в 4 футах от чешуйчатого рептилистого геморроя, нахмурившись, посмотрел на сестру подруги. Без сомнения, он уловил эмоции, которые та прятала за самым бесстрастным лицом, какое обеспечивал жизненный опыт. Парень оглядел помещение, затем снова перевел взгляд на нее. Эми отметила это периферийным зрением, но не уделила особого внимания. «Отвали, ненормальная», – протелепатировала Эми подруге. Тейлор в обличии дракона подмигнула, высунула длинный раздвоенный язык и пощекотала ухо Дина. Эми распахнула глаза, один дернулся, затем снова ухмыльнулась и убрала голову обратно. Появилась громадная рука и мягко прикрыла окно обратно. Секунду спустя вид на потихоньку зеленеющий стадион полностью вернулся к норме.